Глава 22. Время отдавать игрушки. Всю дорогу кукла с любопытством смотрела в окно и не обращала на меня внимания. Мы проезжали по улице мимо сияющих витрин и прогуливающихся людей. Шулер цокал языком и что-то бормотал себе под нос. Домой мы прибыли уже ночью. Я вытащил сидевшего на заднем сиденье гостя, поставил его на землю. «Здесь никто не заметит, так что можешь прогуляться», — произнес я. Деревянный человечек нахмурился, выразив недовольство, затем вдруг склонил голову, хитро прищурился, уточнил. «Как насчет фокуса?» Не дожидаясь ответа, он достал из кармана колоду, развернул карты верм и продемонстрировал их мне. И, как мне показалось, рисунки на картах двигались будто живые. «Спасибо, не надо», — поспешно отказался я. И Шулер разочарованно вздохнул, убирая колоду в кармашек курточки. «Какой ты скучный!» Человечек развернулся и направился в сторону дома. Я же всерьез задумался о том, что неплохо было бы избавиться от этой ожившей игрушки уже сегодня. Поэтому я достал из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Плута и нажал вызов. Анархист взял трубку почти сразу. «Слушаю вас, мастер Чехов», — послышалось в динамике. «Доброго вечера, Гордей», — произнес я. «Надеюсь, я вас не разбудил?» Вопрос был скорее как проявление вежливости и такта, потому что на заднем плане были слышны музыка, мужские голоса и женский смех. «Нет, что вы», — быстро ответил Плут. «Вам я всегда рад. Удалось что-нибудь узнать?» «Пока нет. Хотел попросить вас об одной услуге», — начал я. «Не могли бы вы передать от меня весточку мастеру Риперу?» Голос динамики мигом стал серьезным. «Слушаю. Я хотел бы сделать ему подарок». «Изготовленные самим мастером Карло», — подсказал Шулер, и я повторил в трубку. «Изготовленные самим мастером Карло». «Сделаю, мастер Чехов», — быстро ответил парень и сбросил вызов. Я же убрал телефон в карман и направился в сторону крыльца. «Красивый у тебя дом», — оценил Шулер, едва мы вошли в гостиную. «Спасибо», — я сел в кресло и указал на свободное место. «Присаживайся, мастер Шулер». «И как ты понял, что я владею силой?» — хитро прищурился парень, принимая мое приглашение и довольно ловко забираясь на стул. «Твои карты показались мне необычными», — ответил я. «Они ведь источник силы, и благодаря им ты и прогнал гостей». «Верно, я подметил, что ты башковитый», — с уважением протянул Шулер. «Опять в точку». Он осекся на полуслове, заметив лежавший на столе конверт, который я подготовил перед встречей с вороватой приказчицей Жанной. Не успел я произнести и слово, как ручонка жадно схватила конверт. А через мгновение Шулер уже сунул в него свой любопытный нос. «Ого!» — не удержался он от восклицания. «Богат живут адвокаты! Такие деньжищи прямо на столе!» «Они напечатаны», — устало ответил я и застыл. Картинка, которая была нарисована на рисунке, вдруг сложилась как пазл. Я вытащил из кармана куртки конверт и положил его на стол. Взял канцелярский нож и вскрыл его. Внутри оказалась пачка мелких купюр и пара пятирублевых. Достал купюру из конверта, посмотрел ее на свет. Повертел в руках. «Дай мне одну», — попросил я Шулера, и он кинул мне на столешницу красную бумажку. Я сравнил обе купюры и не нашел между ними разницы. «Неужели все так просто?» — пробормотал я себе под нос. Затем вынул из конверта, который принес из квартиры Бориса, блокнот. Страниц в нем было мало. Большую часть кто-то варварски вырвал. Но на чистых листах виднелся оттиск от ручки, так что восстановить написанное будет несложно. «Мне думалось, что у тебя будет веселее», — проворчал гость. Я обернулся к сидевшему на стуле Шулеру и как бы, между прочим, поинтересовался. «Спугнул, говоришь?» Кукольный парень закатил глаза и всем своим видом дал понять, что он устал от моих вопросов. «К чему такое любопытство?» «Не думаю, что к Левину приходили пугливые люди. Точнее, я уверен, что они были смелее многих, иных бы не наняли для такой работы». «Обычные воришки», — отмахнулся Шулер. «Просто хотели утащить телевизор». «Там не было его». «Именно», — довольно ощерился болванчик, — «и они ушли». «Прям сами», — человечек вздохнул. «Ладно, ты меня раскусил», — произнес он. «Приходил только один, вчера, и один сегодня». «И где они?» Шулер хитро прищурился. «А нету». Я удивленно покосился на парня, но тот только лукаво усмехнулся и словно по секрету признался. Я умею переправлять людей в место, где их никто не найдет. Вернее, мне положено так делать». «Кем положено?» «Каждый из нас живет по своим правилам. У меня есть договор». «И как же ты переправил людей? Куда?» Шулер только руками развел. «Фокусник никогда не раскрывает своих секретов. Иначе в чем магия иллюзий?» Я усмехнулся. «Ты мне голову морочишь». «Кстати, если тебе настолько интересен Карло, я могу вас познакомить». Последнюю фразу человечек произнес вкрадчиво, и слова его прозвучали умиротворяюще. Я с трудом удержался, чтобы не ответить «а давай». Тут в кабинет вошел Фома, торжественно неся перед собой небольшой ящичек из фанеры для винной бутылки. «Вашество, я тут коробочку нашел в подвале. Вот, пыль с нее стер и приготовил». «Для чего?» — тотчас оживился Шулер и недоверчиво прищурился. «Ты чего это думал?» «Надо упаковать эту нечистую, чтобы не начудил чего». Не замечая гостя, продолжил помощник. «Я в машине ехал на заднем сиденье, ничего не чудил», — напомнил деревянный человечек. Фома отмахнулся. «Усыплял бдительность». «Что за бред?» — возмутилась фигурка и всплеснула руками. «А вось как нападет на того, кому в гости просился», — предположил слуга. «А нам потом ответ держать». В словах Фомы был резон, и я покосился на Шулера, который тотчас подобрался, словно приготовился к прыжку. «Я в этот гроб не полезу», — отрезал он и оскалил частые острые зубы. Коробка для бутылки и впрямь походила на небольшой гробик для кукол. И по размеру, и по форме. «Только попробуйте!» Маленький проходимец подскочил, и глаза его загорелись нехорошим огнем. «Я вам покажу, Кузькина мать!» «Это твоя родня, что ли?» Благодушно осведомился Фома и неожиданно ловко сгреб игрушку в горсть. «Сам напросился!» Завизжал Шулер, и на мгновение появился запах серы. Тьма сгустилась в центре комнаты, и воздух стал густым. Так происходило, когда аристократ призывал источник своей силы. Я скривился и приготовился к нападению кого-то или чего-то. Однако никто не явился, а кукольный парень вдруг загласил. «Скотина, подонок, сатрап, я на тебя всех своих натравлю!» «Ага, и пупсов, и мишек плюшевых зови», — приговаривал помощник, трамбуя Шулера в коробку. «И мячик резиновый не забудь, это самое опасное оружие». Деревянный человечек хватался за края ящика, выебался и бешено вращал глазами. «Помоги! Не давай этому животному меня обижать!» Крышка закрылась, и Фома обернул коробку бечевкой крест-накрест. Потом утер испарину со лба. Хоть он и выглядел спокойным, но не показал, что происходящее далось слуге нелегко. А через секунду из коробки доносились глухие проклятия и стук небольших кулаков. «Пустите! Но погодите! Вот выберусь я!» «И обратно запихну», — пообещал Фома. «Доберусь я до тебя и...» Дожидаться продолжения я не стал и набросил на ящик куртку. В тот же момент в комнате материализовалась Любовь Федоровна. Она была встревожена. Волосы оказались взлохмачены, открыв ужасающую рану на лбу. Но женщина этого словно не замечала. Она рванула ко мне и ухватила за ворот футболки. «Ты чего творишь, мелкий пакостник? Ты что, в дом притащил?» «Что?» Не сразу нашелся я. «Как тут оказалась проклятая вещь? Ты разве не почуял, что буквально минуту назад тут едва портал не открылся?» Она завизжала так, что на столе лопнул стакан. «Какой портал?» Я с трудом высвободился из схватки призрачной ладони. «В другой мир, дурачок! Не мог ты не понять, что прямо тут треснула реальность, и нас всех чуть было не затянул, неясно куда!» «Но...» — начал было я. «Где эта штука? Кто ее активировал?» Виноградова все меньше походила на человека. Ее кожа истаяла, и кости выступили наружу. «А что происходит?» — вдруг спокойно спросил Фома, и я повернул к нему голову. Парень стоял в паре метров дальше от меня и держал под мышкой коробку, обернутую моей одеждой. «Отпустите!» — неслось из-под куртки. «Кто там?» — призрак опешил и вдруг стало меньше в размерах. «Там игрушечный мальчик». «Живая кукла?» Испуганно уточнила Любовь Федоровна и начала накладывать на себя священный знак, но вовремя опомнилась и плюнула на пол. «Ты в мой дом принес проклятую куклу?» «В наш», — мягко поправил ее я. «Это наш дом». «Да ты идиот!» — выдохнула женщина и приложила руку к колбу. По прозрачной коже потекла темная кровь из открывшейся раны. Виноградова смахнула ее и удивленно уставилась на свои пальцы. Застонала и отвернулась, словно стыдясь внешнего вида. «Не знаю, где ты ее нашел и как додумался притащить в жилище, но эта дрянь опасна. Она может уволочь любого из нас не пойми куда. Куклы почти всегда портальщики. Запомни это и никогда не приноси в дом проклятые вещи. Чему тебя учили в этом твоем лицее? Чему тебя бабушка учила? Лучше бы ты бродячего кота с лишаем в дом припер. Призрачная женщина растворилась, а потом появилась в проеме двери, неся в руках солонку. Она наверняка взяла ее на кухне. «Пусть и берет куртку», — велела она и мотнула головой в сторону Фомы. «Разверни коробку», — попросил я. Любовь Федоровна опрокинула содержимое баночки, в небольшие отверстия в крышке внутри ящика просыпались крупные кристаллы. Изнутри донеслись проклятия и шипения. «Заверни», — приказала Виноградова, но переводить ее слова мне не пришлось. Фома и сам догадался обернуть кукольную тюрьму. «Что происходит, вашество?» — немного побледнел парень. «Я ваши головы спасаю», — пояснила женщина и поставила пустую солонку на край стола. «Проклятые вещи надо засыпать солью. Голыми руками брать их не стоит. Вам несказанно повезло, что эта пакость вам не навредила, когда была снаружи». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я помощника. «В порядке, вашество». «Оставь ящик и ступай. Остальное я сделаю сам». «Уверены?» — спросил парень, и призрачная дама тоже выжидательно уставилась на меня. Я улыбнулся и кивнул. Этого оказалось недостаточным, и я добавил. «Все хорошо, я уверен». Оставшись один, я еще раз осмотрел купюры из конверта и взялся за блокнот. Вынул из стакана карандаш, положил его на бок и принялся растирать грифель по поверхности. На листе в клетке был записан адрес, и я был уверен, что это был склад Васильевской лавки. Дальше стояли цифры, напоминающие часы работы, а потом и суммы с несколькими нулями. Звонок телефона раздался в кармане, когда я уже закончил работу с блокнотом и отложил карандаш. В этот момент к крыльцу бесшумно подкатила машина. Заметил я ее лишь потому, что Фома успел вкрутить в фонарь новую лампочку. Я вытащил аппарат из кармана, взглянул на дисплей. Номер был незнаком, хотя я мог бы поспорить, что это был Риппер. Нажал на кнопку, принимая звонок. В динамике послышался знакомый голос. «Доброй ночи, мастер Чехов. Добрые люди сказали, что у вас в гостях сидит человечек от Карло». «Так и есть», — согласился я. «Тогда не могли бы вы мне его показать? Моя машина уже стоит рядом с вашим офисом». «С радостью», — ответил я и сбросил вызов. «Вытащи меня, гад!» — прогнусавил Шулер. Но я молча взял коробку и вышел из кабинета. Черная машина с логотипом жнеца на капоте уже стояла у крыльца. У авто находился глава анархистов. Он присел на капот и, скрестив руки на груди, смотрел в мою сторону. На мужчине был черный костюм с алой подкладкой, такого же цвета галстуком и перчатками. Остроносые ботинки из лаковой кожи выглядели бы неуместно на любом другом человеке, но не на Рипере. Как и высокая шляпа, надетая поверх странной красной шапки. Он заметил коробку в моих руках и оживился. «Решили упаковать ее в ящик, мастер Чехов?» — уточнил он. «Гость буйствовал?» «Немного», — ответил я. Спустился с крыльца и поставил коробку на землю рядом с главой сынов. Отчего-то передавать ее в руки я не решился. Риппер с улыбкой наблюдал за моими действиями и, кажется, остался довольным моим поведением. Он оттолкнулся от капота и сделал несколько пружинистых шагов. Присел рядом с ящиком и постучал пальцем по боковине. В ответ из коробки послышались сдавленные ругательства, но мужчина только усмехнулся. Вынул из кармана опасную бритву, ловким движением открыл ее и быстро перерезал веревку. Смахнул с поверхности крупицы соли. Затем сдвинул крышку. Посмотрел в коробку и сложил перед собой ладони в молитвенном жесте. «Какой потрясающий малыш!» — протянул он с умильными интонациями в голосе. Запустил в коробку руки и достал оттуда Шулера. Вид у деревянного человечка был очень уж недобрым. «Очень неприлично засовывать гостя в коробку!» — зло запищал он, указывая на меня пальцем. «Тебе должно быть стыдно, поганый некромант!» Риппер погладил человечка по голове и усадил на сгиб локти. «Ну прекрати!» — мягко произнес он. «Не надо оскорблять доброго адвоката. Ты сам виноват в том, что тебе не доверяют». «Я не собирался делать ничего плохого!» — протянул мальчишка с обидой. — Это вовсе не значит, что ты не сделал бы гадость. Нехотя, как обычно получается. Шулер фыркнул. — Не обязательно. Из-за подозрений в коробку не суют и солью не посыпают. — Очень дальновидный ход, — похвалил меня Риппер. — Надо его наказать, — капризно протянула игрушка. — Мастер Чехов помог тебе, а ты платишь ему за это черной неблагодарностью. «Кстати, Павел Филиппович, где вам удалось найти такой интересный экземпляр?» «В квартире покойного Левина», — честно ответил я. Врать при болванчике не имело смысла. Он все равно расскажет всю правду. Главарь сынов просто кивнул. «Понятно. Ну, значит, покойный Борис закрыл долг. Спасибо, что вы спасли этого чудесного человечка. Идем, малыш, нам пора домой». Он поставил Шулера на ноги. Тот зло зыркнул на меня, но промолчал. Направился к машине. «Хорошо, что вы не пытались его уничтожить», — произнес Риппер, когда человечек забрался на заднее сиденье машины. «Карл умеет делать заговоренные образцы, которые не берет ни огонь, ни магия. Только разозлили бы. Но соль и правда его заняла на время». Мне стало неловко. «Она ведь его не обожгла?» «Вовсе нет. Не переживайте, Павел Филиппович. Но соль вводит его в сонное состояние, как и темнота. Хотя, — пожал плечами я, — с виду не скажешь». «Кто такой этот Карло?» — уточнил я. Риппер усмехнулся. «Мир полон тайн и загадок. Но поверьте, Павел Филиппович, некоторые вещи лучше не знать. Тем более, нашего мира это не касается. Ну, мне пора. Еще раз спасибо вам за такой подарок». «Он сам хотел попасть к вам?» «Левин проиграл малыша в карты и должен был отдать его мне. Увы, по дороге домой Бориса убили. А мой человек, который проник в квартиру покойного, бесследно исчез. Теперь же, благодаря вам, он вернулся ко мне». «Не за что», — честно произнес я. Про то, что я сам с радостью готов был избавиться от этой вещицы, забыть про нее и про Карла, говорить не стал. Риппер улыбнулся. «Нет, мастер Чехов, вы даже не представляете, как помогли мне. Я ваш должник». «Как скажете», — не стал возражать я, на что мужчина хитро сощурился. «Вы кажетесь простачком и добряком, мастер Чехов, но что-то мне подсказывает, вы способны удивить». Я коротко кивнул. «Спасибо за комплимент». «Ну, мне пора, господин адвокат. Доброй ночи». Он развернулся и направился к машине. «Я очень надеюсь, что в городе не станут массово пропадать люди», — произнес я ему в спину. Риппер остановился, обернулся. «Можете не переживать, мастер Чехов. Массово люди пропадать не будут. Слово аристократа». Он подошел к машине, сел на водительское сиденье, завел двигатель и опустил стекло. «До встречи, мастер Чехов», — произнес он. «До встречи», — ответил я. И машина выехала со двора, увозя подальше мою ужасную находку.